Глава 5. Проверьте, стало ли вам лучше. Причина, по которой вы никогда об этом не слышали, мистер Скотт, в том, что вы для себя это еще не открыли. Спок. Звездный путь. Вы когда-нибудь смотрели оригинальную версию фильма «Звездный путь»? Если да, то вы знаете, что один из главных героев этого сериала Спок наполовину землянин, наполовину существо с планеты Вулкан, научный командир, служащий под началом капитана Кирка. Спок известен тем, что всегда в самых сложных и опасных ситуациях остается спокоен и сосредоточен, несмотря на то, что наполовину он человек. Он также известен своей способностью молниеносно решать проблемы со словами «это логично, капитан». КПТ предлагает вам сыграть роль Спока при анализе своих личных проблем. Я попрошу вас заново изучить себя и определить свои жизненные трудности уже с более объективной точки зрения. Очень важной частью КПТ является составление своих собственных тестов, чтобы вы могли двигаться дальше. У вас может создаться впечатление, что такое наблюдение за собой вам, в буквальном смысле, чуждо, или что у вас не хватит на это времени среди бесконечных дел и обязанностей. Но все же постарайтесь согласиться, что сделать это возможно, следуя советам данной книги, если вы действительно хотите изменить свою жизнь. Самый эффективный способ – это поделить все на небольшие части, чтобы проще было с ними справиться. Именно так и работает КПТ. Только познав себя, мы начинаем познавать мудрость. Аристотель. Проверка реальности. Анализ ваших ответов. Давайте повторим, какие основные элементы КПТ мы узнали из предыдущих глав. Первое. Мы определили свои непроизвольные негативные мысли, недееспособные предположения. Они раскрывают наши базовые убеждения. И, наконец, третье. В сумме все это приводит к тому, что в нас развивается и закрепляется определенное психологическое поведение или ошибочные мысли. Если вы не до конца уверены, что имеется в виду под этими понятиями, вам стоит вернуться и еще раз просмотреть предыдущие 4 главы, а также все домашние задания, которые вы делали. Так вы сможете закрепить в своем сознании эти понятия, чтобы двигаться дальше. Страстные мысли и триггеры. Подходя к трудностям со спокойствием Спока, попробуйте осознать, какие ваши страстные мысли и триггеры приводят к определенным чувствам, эмоциям, настроениям и поведению. Важно понимать, что вам поначалу будет казаться, что триггеры активизируют ваши негативные мысли и поведение еще до того, как вы успеваете заметить их и адекватно оценить ситуацию. Вы будете думать, что невозможно поймать мысли до того, как вы поняли, что они у вас появились, но со временем вы наберетесь достаточно опыта и поймете, чего стоит избегать и чем пренебрегать. Как только вы начнете замечать, как вы реагируете на триггеры, вы сразу ощутите, что берете свою жизнь под контроль. Это будет происходить, поскольку то, что было бессознательно и скрыто, станет очевидным и осознанным. Наши нежелательные реакции появляются по вине инстинкта самосохранения, который контролирует нашу нервную систему и служит нашим защитным механизмом. Триггеры возникают постоянно и являются своего рода ахиллесовой пятой наших эмоций, поэтому так важно отдавать себе в них как можно более точный отчет. Научно обоснованная часть КПТ заключается в том, что вы не должны забывать вести записи о своих мыслях, чтобы у вас была возможность возвращаться к ним и наблюдать, что вы чувствовали в определенных ситуациях, ежедневно возникающих в вашей жизни. Начните собирать свои триггеры, чтобы со временем составить полную картину, которая поможет вам сформулировать свой план изменений. Вот, например, Мэри, которая рассказала мне о своих взаимоотношениях с отцом. Они постоянно ругались, сколько она себя не помнила, несмотря на то, что Мэри уже 40, а ее папе 70. Благодаря тому, что она начала записывать свои мысли, она поняла, что каждый раз, когда она собирается навестить отца, у нее внутри все сжимается, Она напрягается и становится раздражительной. «У меня возникает такое неприятное чувство», — объясняет она, — «как будто мне хочется поссориться. У меня начинает болеть голова, я сержусь и понимаю, что у меня такое настроение только потому, что я знаю, что сейчас мой отец меня доведет». Мэри очень старается держать себя в руках, но у них с отцом уже много лет плохие отношения. Мэри решила переломить ситуацию. Очевидно, что ее отец уже не изменится. Она, наконец, поняла, что может изменить только свою реакцию на отца. По дороге к папе, по моей оценке, я напряжена где-то на 90%. Но когда я ухожу от него, мое напряжение падает до 50%. Поэтому мне кажется, что лучше видеться с ним, чем делать вид, что его не существует. Кроме того, она заметила, что ей стало легче не обращать внимания на какие-то вещи, поскольку она в целом стала уделять им больше внимания. «Он все время ворчит, что я не вышла замуж и не родила детей», — говорит Мэри. «И теперь я перестала просто придавать этому значение. Я не отвечаю, и он сдается, и так получается, что мы больше не ругаемся из-за моей личной жизни». Довольно сложно самостоятельно определить свои страстные мысли и триггеры, но это является неотъемлемой частью вашей терапии, поскольку только тогда, когда вы начнете за ними следить, вы сможете понять, что вам нужно изменить. Возможно, окажется, что ваши страстные мысли вертятся вокруг определенных вещей, то есть, скажем, если вы неуютно чувствуете себя в обществе. Ваши страстные мысли могут быть активизированы, например, если вы приходите на вечеринку, или вам нужно войти в комнату, полную людей, или вы выступаете перед аудиторией, читаете отчет на работе, или вам просто нужно поздороваться с незнакомцем. Вам нужно фиксировать свои триггеры, как только вы начнете их замечать. Они помогут вам понять собственные проблемы, и вы сможете обозначить черты своего психологического портрета. Вот несколько примеров триггеров из реальной жизни. Вы стоите на светофоре, вдруг к вашей машине подходит чистильщик и начинает намыливать ветровое стекло. Не скрывая своего раздражения, вы начинаете злиться, хотите сорваться с места и уехать или даже как-то его наказать. Вы сидите на платформе и ждете поезда. Когда он подъезжает к станции, у вас вдруг появляется необъяснимое желание прыгнуть на рельсы под поезд, и вам приходится собирать всю свою волю в кулак, чтобы этого не сделать. Кто-то влезает перед вами в очереди. Вы уже прождали 10 минут и ужасно опаздываете. Вам хочется схватить этого человека или разнести весь магазин. Вы просыпаетесь в плохом настроении, накануне вы слишком много выпили, и как только кто-то начинает вам что-то говорить, вам хочется куда-нибудь скрыться или закричать. Ваш начальник безмерно вас загружает. Вам нужно выполнить еще одно задание, и придется работать сверхурочно. Вы хотите отказаться, но понимаете, что не можете, поэтому из последних сил трудитесь, чтобы успеть к нужному сроку, в надежде, что вам дадут за это премию или как-то отблагодарят, хотя с начальником вы этого даже не обсуждали. Должна приехать ваша свекровь, поэтому вы вычищаете дом от потолка до пола, покупаете ее любимую еду, готовите идеальный обед в надежде ей угодить, или, по крайней мере, избежать критики. Вам хочется, чтобы все было безукоризненно. Дети прибегают из сада все в грязи. Они топчут ваш только что вымытый пол на кухне, обнимают вас немытыми руками, и вы чувствуете, как будто сами все в грязи и пыли. Ваша чистая кухня испачкана. Вы приходите на вечеринку с девушкой, молодым человеком, и он, она начинает говорить с очень привлекательным представителем противоположного пола, в то время как вы молча стоите в углу. Через некоторое время вы уже кипите от ярости и ревности, и вам хочется схватить своего спутника-спутницу и увезти домой. Вы на грани и чуть ли не устраиваете сцену прямо у всех на глазах. Этот список примеров можно продолжать до бесконечности, но я просто хотела показать вам, что каждый день мы можем оказаться в подобных ситуациях. У вас они могут быть совсем другими или точно такими же. и все они приводят к неадекватной эмоциональной реакции. Страстные мысли обычно запускают неадекватную эмоциональную реакцию, приводят к нежелательному поведению, приводят к перемене настроения. Вот еще два примера классических триггеров, представленных с точки зрения КПТ и проанализированных со спокойствием Спока. Триггеры Натана. Первое. Неожиданно звонят в дверь. Второе. Коллеги зовут пойти в паб после работы. Третье. Жена пригласила друзей на ужин. Основной лейтмотив. Страх общения с людьми. Проблема. Социофобия. Триггеры Сэмми. Первое. Кошка заболела. Второе. По ошибке приготовила на ужин хлеб. Третье. Не успела закончить стирку. Основной лейтмотив. Не может простить своих ошибок. Проблема. Перфекционизм. ОКР. Ваши триггеры. Первое. Второе. Третье. Основной лейтмотив. Проблема. Составление плана КПТ. Теперь давайте составим ваш личный план КПТ, сценарий, по которому вы должны начать меняться, так что скорее наточите свой карандаш, включите компьютер, откройте блокнот и давайте начнем. Разбейте все на составляющие. Когда вы заметите триггер, у вас появится доступ к своим ННМ, так как они сразу же начнут всплывать на поверхности, как пена в стакане с пивом. Подумайте, каким образом вы размышляете. Постарайтесь разбить свою реакцию на составляющие, так вам будет намного легче справиться с этой задачей, и вы увидите, что на самом деле происходит. Допустим, вы до смерти боитесь водить машину или даже садиться в нее, так как несколько лет назад попали в ужасную аварию. Кто-то предлагает вас подбросить. Для вас это предложение становится триггером. Для того, чтобы разбить вашу реакцию на составляющие, КПТ предлагает посмотреть на ситуацию с четырех сторон. Первое. Ваш когнитивный процесс. То, что вы думаете. Мысли, которые пролетают в вашей голове, когда вы представляете, как садитесь в машину, или как сидите на пассажирском сидении, или даже как садитесь за руль. Они могут быть такими. Я лучше сразу умру, чем еще хоть раз сяду в машину. Или я все время вспоминаю аварию, когда представляю, что сейчас сяду в машину. Второе, ваши эмоции, то, что вы чувствуете. Как вы себя чувствуете, например, вы в ужасе или испуганы, или обеспокоены, или взволнованы. Эмоции обычно передаются отдельными словами, то есть если вы говорите «мне кажется, я боюсь», то так вы описываете свои мысли, а не чувства. Третье. Ваше поведение, то, что вы делаете. Перестали ли вы приближаться к машинам и ходите пешком или пользуетесь общественным транспортом? Перестали ли вы пользоваться лифтом? Придумываете ли вы оправдание, когда ваш партнер просит вас сесть за руль? Поведение – это все, что можно увидеть, неважно, делаете вы что-то или наоборот, не делаете. Четвертое. Ваша физическая реакция. То, что меняется в вашем теле. Если вам страшно, когда вы представляете, что ведете машину, или даже когда подходите к ней, у вас, возможно, начинает очень быстро биться сердце или потеют ладони, трясутся конечности, начинает кружиться голова, ноют мышцы, все это может быть реакцией вашей вегетативной системы на страх. У вас могут появиться подобные ощущения еще до того, как вы осознали, или смогли уловить свои мысли или чувства, которые словно летучие мыши пронеслись в вашей голове. Выявите свои триггеры. Выберите какую-нибудь сложную для вас ситуацию, например, изучение карты за рулем, или встреча с друзьями, если вы стеснительны, или что-то, что может скоро с вами случиться и чего вы ужасно опасаетесь, и постарайтесь описать свои ощущения в соответствии со следующими пунктами. Первое. Ваш когнитивный процесс. То, что вы думаете. Второе. Ваши эмоции. То, что вы чувствуете. Третье – ваше поведение, то, что вы делаете. Четвертое – ваша физическая реакция, то, что меняется в вашем теле. То, что мы оставили позади, и то, что лежит перед нами, ничто по сравнению с тем, что находится внутри нас. Ральф Вальдо Эмерсон. Проверьте себя. Как сформулировать проблемы в стиле Спока? Для того, чтобы ваша КПТ эффективно работала, вам нужно со спокойствием Спока научиться пользоваться следующими техниками. Опишите проблему, которая вас беспокоит. Своими словами, особенно обращая внимание на то, как негативные эмоции, мысли и поведение влияют на вашу жизнь. Проверьте, адекватны ли ваши отрицательные мысли или убеждения о вас самих и о мире. Осознайте, до какой степени то, каким образом вы думаете, чувствуете и ведете себя, цементирует ваши жизненные сложности. Продолжайте собирать доказательства того, как все это ограничивает вашу жизнь. Продолжайте экспериментировать, изменяйте то, каким образом вы мыслите, чувствуете и ведете себя, и вы увидите, как начнут меняться ваши чувства, мысли и поведение. Постоянно продолжайте следовать советам КПТ, меняйтесь и приспосабливайтесь. Я прошу вас относиться ко всему столь дотошно, потому что очень просто увязнуть в бесконечном потоке негативных предположений, которые искажают то, как мы думаем, что чувствуем и как ведем себя. Если мы будем постоянно проверять и оценивать себя, то сможем понять, что реально, а что нет. Многие из наших негативных идей основаны на страхе и беспокойстве, и если мы постоянно будем проводить над ними эксперименты, то, скорее всего, увидим, что то, что мы считали истинным, на самом деле таковым не является. Если вы всегда ждете, что сейчас произойдет что-то ужасное и живете чрезмерно осторожно, то вы почувствуете настоящее освобождение, когда поймете, что жизнь на самом деле не так опасна, как вам казалось. Рискуйте и преодолевайте препятствия, и вы сможете освободиться. А вот и научная часть. Как формулировать по КПТ? Обозначайте свою проблему или затруднение, например, страх или нежелание выходить на улицу ночью. Сформулируйте предположение о том, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы сделали что-то по-другому в отношении этой проблемы, изменили бы свое поведение, образ мыслей, свои чувства. Я выйду ночью на улицу вместо того, чтобы сидеть дома. Проведите эксперименты, делайте что-то, чтобы проверить реальность ситуации, мысли, чувства, поведение в реальном мире, проверка реальности. Я возьму с собой друга, когда пойду ночью на улицу. Проверьте, что произойдет после этого, сработал ли ваш эксперимент. Изменил ли он то, каким образом вы думаете? Изменил ли он ваше поведение или поведение окружающих? Нужно ли вам как-то приспособиться к изменениям? Раньше мне было страшно процентов на 90, но после эксперимента я ощущаю опасность только на 60%. Вам нужно постоянно оценивать себя по шкале от 0 до 10 или от 0 до 100%, чтобы у вас была возможность заметить, изменилось ли что-то. Упражнение «Порочный цветок». Есть еще одно упражнение, которое может помочь вам выявить смыслы, на которых основываются ваши эмоциональные проблемы. Упражнение «Порочный цветок» поможет вам определить, какие мысли, чувства, поведение, физические ощущения и ваш фокус внимания активизируются определенным триггером. Примеры жизни. Шарлин ненавидит, когда дома звонит телефон. Она работает оператором в колл-центре и целый день отвечает на звонки. Когда она приходит домой, то желает оставаться в тишине и покое, и больше всего на свете ей не хочется брать трубку. Кроме того, Шарлин недавно развелась, и ее муж названивает, чтобы разобраться с финансовыми вопросами, так что у нее есть еще одна причина, чтобы избегать телефонных разговоров. Она все хуже и хуже реагирует на телефонные звонки, поэтому Шарлин решает нарисовать свой порочный цветок, чтобы понять, что с ней происходит, когда звонит телефон. Шарлин записывает в рамку рядом с цветком свой триггер, звонок телефона, и потом заполняет лепестки, каждый из которых показывает, что же с ней происходит в данной ситуации. Упражнение «Порочный цветок», ощущение Шарлин, когда звонит телефон, графически представлено на рисунке 25 в дополнительном файле. Проверьте себя. Теперь попробуйте вы. Если есть что-то, что вызывает у вас негативную реакцию, например, детский плач, шумные соседи, требования партнера, неоплаченные счета, паук в ванной или случайная встреча с бывшим коллегой, попробуйте заполнить свой порочный цветок. Начните с триггера. Ваше упражнение «Порочный цветок» графически представлено на рисунке 26 в дополнительном файле. Эмоциональные перемены. Вы находитесь на одной волне со своими эмоциями? Насколько вы осознаете то, что чувствуете в конкретные моменты времени? Следите ли вы за своими настроениями, за тем, как меняются ваши чувства в течение дня? Можете ли вы определенно сказать, что заставляет вас расстраиваться, раздражаться, нервничать или, наоборот, радоваться на работе, на улице, дома? Иногда наше настроение меняется молниеносно, когда мы заходим в здание или чувствуем запах чьих-то духов, или когда гремит гром среди ясного неба, или мы видим чье-то выражение лица. Вполне вероятно, что вы покатитесь по наклонной, и вас поглотят печаль и мрак только из-за того, что одна страстная мысль стала вашим триггером, например, вы зашли в комнату, и никто этого не заметил. Возможно, они нарочно не обратили на вас внимания, чтобы показать свое отношение, а возможно, они просто вас не увидели, но это вы можете узнать, только проверив. Примеры жизни. Ваше нежелание что-либо делать может быть следствием страха. К примеру, Барнаби ужасно боится делать операцию. Каждый раз, когда ему нужно идти на прием к врачу, у него начинает кружиться голова, подступает тошнота, и поэтому он пытается избежать встречи с врачом. Однако он действительно серьезно болен и понимает, что ему необходима медицинская помощь. Но каждое утро он находит множество причин для того, чтобы и сегодня не бежать, сломя голову к доктору. В такие моменты он может почувствовать, как проявляется его фобия. Его начинает мутить, и пару раз его даже вырвало только от мысли, что ему нужно отправиться на прием к врачу. Кроме того, он несколько раз забывал о назначенном приеме, время встречи с доктором просто вылетало у него из головы. Но Барнаби понимает, что ему нужно заставить себя отправиться к врачу и преодолеть такие приятные ощущения, как отвращение, страх, беспокойство и головокружение. Осторожное поведение. Одна из центральных идей КПТ заключается в том, что мы каким-то образом умудряемся сами создавать и поддерживать свои проблемы, поступая, думая и чувствуя определенным образом. Такое поведение в терминах КПТ называется осторожным. У вас может создаться впечатление, что КПТ обвиняет вас в этом, но это не так. Тут скорее имеется в виду, что мы стараемся вести определенный образ жизни, который нам кажется наиболее удобным. Но парадокс заключается в том, что мы уверены, что такое поведение позволит нам чувствовать себя в порядке, однако на самом деле оно усугубляет наши проблемы, глубоко укоренившиеся в нашей жизни. Как устроено осторожное поведение? Первое. Вы чего-то боитесь, испытываете неприятное ощущение. Второе. Вы стараетесь убежать от решения проблемы или боитесь поддаться чувствам. Третье. Ситуация остается неизменной, так же, как и ваши чувства. Вы их избегаете, скрываете, пытаетесь не обращать на них внимания, но при этом ничего не меняется. Замкнутый круг природы осторожного поведения «Ничего не меняется» представлен рисунком 27 в дополнительном файле. Вы должны сделать то, что вам кажется сделать невозможно. Элеонор Рузвельт. Примеры жизни. Ричард довольно успешный бизнесмен. У него есть гоночная машина, потрясающий пентхаус, роскошная яхта. Большую часть времени он проводит в дороге, путешествуя по Европе, проводя встречи на высоком уровне. Проблема в том, что у Ричарда ужасная клаустрофобия. Она уже стала хронической, поскольку появилась еще в детстве из-за того, что родители наказывали его, когда он плохо себя вел, запирая в шкафу. Сейчас, когда Ричард уже давно вырос, он не может находиться в закрытых или подземных пространствах, таких как поезда, проезжающие какой-то участок пути под землей, подземные парковки, лифты, туннели. Более того, когда он едет на машине по Франции, Швейцарии или Италии, ему приходится объезжать Альпы вместо того, чтобы промчаться по туннелю. Из-за того, что Ричард себя ведет осторожно, то есть избегает туннелей, ему приходится гораздо больше времени проводить в дороге, и она его сильно изматывает, не говоря уже о разных аварийных ситуациях в пути. Он долгое время не бывает с семьей, его жена уже сыта по горло его отсутствием, он чаще опаздывает на встречи из-за пробок, и его начальник постоянно из-за этого на него сердится. Плюс ко всему, он гораздо больше подвержен стрессу, и его вес непрестанно растет, так как он много времени проводит, сидя за рулем. Я уже не говорю о том, что счета за бензин и отели огромны до неприличия, поскольку его командировки занимают гораздо больше времени, чем могли бы. По сути, из-за того, что он ведет себя осторожно и избегает туннелей, он подвергает себя огромному риску по многим причинам. С точки зрения КПТ, Ричарду стоит поэкспериментировать и попробовать зайти в закрытое помещение, сначала совсем на чуть-чуть, конечно же, и последить за своей реакцией – дыханием, сердцебиением, признаками паники. Он должен посмотреть проблеме в лицо, с этого и начнется его терапия. Из-за того, что он всеми силами пытается избежать того, что вызывает в нем страх, его фобия закрытых помещений только крепнет. А как вы? Задумайтесь на некоторое время, делаете ли вы что-то, чтобы избежать каких-либо чувств. Вот какими они могут быть. Вы боитесь проверять свои банковские выписки и счета за кредит. Вы избегаете денежных проблем. Вы не ходите на танцы. Вы боитесь, что будете глупо и неуклюже выглядеть. Вы никогда и никого не приглашаете на свидание. Вы боитесь быть отвергнутым. Вы не ходите в бассейн. Вы не хотите показывать свое тело. Вы не хотите заводить домашнее животное, с детства боитесь птиц. Вы не притрагиваетесь к пище, которая вам кажется грязной или несвежей, боитесь заболеть неизлечимой болезнью. Попробуйте выписать уже привычным для вас способом то, что вам свойственно делать, чтобы избежать решения проблем. Проверьте себя. Осторожное поведение, свойственное именно вам. Задумайтесь о своем осторожном поведении. Ведете ли вы себя каким-то определенным образом, что укореняет ваши страхи, не дает вам двигаться вперед, подкрепляет какое-то негативное отношение к самому себе, подкрепляет какое-то негативное отношение к миру, не позволяет вам пробовать что-то новое, идти на риск? Запишите, в чем выражается ваше осторожное поведение, если вы считаете, что оно вам свойственно. Видите ли вы какие-либо последствия такого поведения, которые не должны были появиться в соответствии с вашими намерениями? Получили ли вы какой-то нежелательный результат? Если да, то опять же запишите это. Уклонение. Уклонение или бегство – классический пример осторожного поведения. Джонни погружается в панику при мысли о том, что ему придется играть на гитаре на публике, он уверен, что забудет мелодию. Он обожает играть на гитаре и прекрасно это делает наедине с собой, однако он уверен, что не сможет сыграть на сцене. Замкнутый круг ситуации уклонения. Опять же, ничего не меняется, представлен рисунком 28 в дополнительном файле. Однажды в молодые годы с ним это случилось. Он был страшно унижен, когда застыл, замер прямо на сцене. С тех пор у него перед глазами стоит этот, по его мнению, позорный случай. И хотя это случилось лишь однажды, он навсегда потерял способность выступать на сцене. Теперь Джонни никогда не играет в присутствии других людей, даже когда его друзья собираются в соседней комнате помузицировать вместе ради развлечения. Проблема уклонения заключается в том, что она порождает сбывающиеся предсказания, Из-за того, что их никогда не удается проверить, Джонни так и вязнет в этом порочном круге и не может играть на публике. Глубоко внутри он отчаянно надеется, что когда-нибудь ему удастся освободиться от этого ужаса, и он сможет поиграть вместе с друзьями, а его музыкальная карьера наконец-то продвинется. Но стремление Джонни избежать повторения того неудачного опыта оказывается сильнее. Укоренение фобии Джонни через бегство графически представлено на рисунке 29 в дополнительном файле. Для того, чтобы разрушить ограничения, которые накладывает уклонение на его личностное развитие, ему нужно проанализировать свои ННМ, которые убеждают его в том, что он обязательно впадет в ступор, если выйдет на сцену. Для этого ему нужно подвергнуть себя испытанию страхом и сыграть в чьем-то присутствии, контакт с источником страха. Он может начать хотя бы с того, что попробует поиграть перед зеркалом, в присутствии кошки, девушки или лучшего друга. Хорошим началом может послужить даже такое упражнение. Джонни просто подержит гитару в руках в чьем-то присутствии. Испытывая свой страх таким образом, Джонни неизбежно сдвинется с мертвой точки. Он начнет разбирать по кусочкам свое осторожное поведение, которое является причиной застоя. Это значит, что он сможет начать меняться одновременно с тем, как будет таять, словно огромный антарктический айсберг, его страх. Контакт. Ключевая часть овладения техниками, помогающими с помощью экспериментов справляться с проблемами в рамках КПТ, заключается в том, что вы шаг за шагом идете на все более близкий контакт с тем, что является причиной вашего беспокойства или страха. В вышеописанном случае с Ричардом пойти на контакт с лифтом или туннелем означает то, что ему придется зайти в закрытое помещение на короткое время и проверить, сможет ли он совладать с собой. На данный момент страх Ричарда настолько велик, что он даже и представить себе не может, что окажется в каком-либо темном и закрытом пространстве, пусть и совсем на короткое время. Эта фобия заставляет его проделывать огромный путь вокруг Альп и обратно, только чтобы не смотреть страху в глаза, не говоря уже о том, что он рискует своей работой, браком и здоровьем. Вот насколько велика сила его страха и на что он готов пойти, чтобы продолжать избегать встречи со своей проблемой ради безопасности. Таким образом, любой эксперимент, способный избавить Ричарда от его страха перед туннелями, должен обязательно заключаться в том, чтобы он пошел на контакт с закрытыми пространствами. Точно так же Джонни достаточно предстать перед публикой с гитарой в руках, чтобы запустить приступ паники. И все же это как раз то, к чему он должен стремиться, приближаясь к своей цели шаг за шагом. Как шаг за шагом идти на контакт со своими трудностями? Первое. Когда вы впервые думаете о том, чтобы пойти на контакт с тем, что вызывает у вас панику, например, прогуляться рядом с большой собакой или выступить на собрании, уровень вашего беспокойства или страха, скорее всего, очень высок, около 100%. Второе. Для примера возьмем случай с большой собакой. Попробуйте посмотреть на фотографии собак или посмотреть на собаку на поводке с противоположной стороны улицы или остановиться у витрины зоомагазина и оценить уровень своего страха, примерно 80%. Третье. После некоторого размышления над проблемой, возможно, вы даже сможете погулять с другом, который будет вести свою большую собаку на поводке, или подойти к кому-нибудь в парке, кто гуляет с собакой на поводке, примерно 65%. Четвертое. Наконец, вы, может быть, даже сожмете руку в кулак, и после небольшой эмоциональной подготовки сможете дать понюхать свой кулак собаке, поскольку именно так они и здороваются, или погладить ее, или даже возьмете ее на небольшую прогулку, примерно 40%. На каждой стадии контакта вам стоит измерять уровень своей эмоциональной реакции до, во время и после эксперимента. Привыкая к переживаемому и понимая, что ничего опасного с вами не происходит, вы чувствуете, что можете и хотите подойти еще ближе к объекту своего страха, например, погладить собаку. Заметьте, что уровень страха со 100% в начале сократился до 40% в конце, а это значит, что страх уменьшился в 2,5 раза. Это существенный и измеримый результат, и время от времени вы можете похвалить себя за такие успехи. Диаграмма рисунок 30 в дополнительном файле показывает, как это происходит с течением времени. Помощь со стороны. Иногда бывает страшно ставить такие эксперименты над собой в одиночку. Возможно, вы стесняетесь или чувствуете себя глупо или вам стыдно. Главное, чтобы вы начали с чего-то простого и легко выполнимого. Например, если вы стесняетесь приходить на общественные мероприятия в одиночку, попробуйте сначала пойти на полчасика выпить кофе с кем-то, кого хорошо знаете, вместо того, чтобы сразу отправляться на вечеринку или званый ужин в незнакомую компанию. Со временем вы до этого дойдете. Очень важно начинать с малого, тогда вы сможете привыкнуть к общественным ситуациям. Сузи в роли Спока. Вы можете по-всякому экспериментировать, пользуясь техникой контакта. Попросите, скажем, друзей или родственников вам помочь, если не желаете идти к терапевту. Вы даже не представляете, как сильно ваши близкие хотят вам помочь. Пример из жизни. Сузи 40, и она очень стеснялась того, что при знакомстве с людьми начинала сильно краснеть. Это ее так угнетало, что она все больше и больше старалась избегать людей и любых ситуаций общения с людьми. В результате она совсем закрылась в своем мирке. Подумав о своих триггерах, встреча с незнакомыми людьми и поход в магазин, Сузи осознала, что ей нужно выйти из дома, поскольку она чувствовала себя изгоем и отшельником. Тем не менее, она не знала, как же все-таки преодолеть свой страх. Сузи даже думала закрыться шарфом или вуалью, но поняла, что этим она привлечет к себе еще больше внимания. Сузи решила испытать свою стыдливость. Она придумала, что выйдет на улицу со своей близкой подругой Мией, но перед этим очень ярко ее нарумянит, а сама будет смотреть со стороны, как люди на это реагируют. И таким образом она сможет не привлекать к себе особого внимания. Эксперимент также покажет, насколько прохожие обращают внимание на румяные щеки. И Сузи тогда поймет, стоит ли стесняться проблемы. Тест заключался в следующем. Будут ли прохожие глазеть и показывать пальцем на ее подругу, учитывая, что она специально очень ярко нарумянила щеки? Сузи представила себе кучу ужасных последствий, которым может привести раскрасневшееся лицо на людях, и от одной только мысли об этом у нее участился пульс и начали потеть ладони. До того, как они вышли из дома, Сузи оценила, что ей на 90% стыдно за румяные щеки подруги. То есть, если бы Сузи была на месте Мии, ей было бы стыдно на 90%. И вот однажды солнечным днем Мия пришла в гости к Сузи, и Сузи ярко накрасила щеки Мии румянами, настолько, насколько, по ее мнению, краснеют ее щеки, когда ей стыдно, и в таком виде они пошли гулять по магазинам. Сузи надела темные очки, потому что очень стеснялась, что Мия так выглядит. И Сузи через свои темные очки наблюдала за реакцией прохожих на ярко накрашенное лицо Мии. Она была сильно удивлена, когда Мия купила газету и пакет яблок, и никто ей вообще ничего не сказал и даже не рассматривал ее. Продавец этой лавки поздоровался с Мией и отнесся к ней так же, как бы он отнесся к любому другому покупателю, в то время как Сузи с недоверием смотрела на происходящее. Защита от проблемы благодаря осторожному поведению представлена на рисунке 31 в дополнительном файле. Вернувшись домой, Сузи и Мия стали обсуждать произошедшее, и Сузи поняла, что ее надуманная стыдливость, мешающая ей выйти на люди с красными щеками, опустилась на уровень 50-60%, а это огромный скачок с 90%, на которой она себя ощущала до того, как вышла на улицу. Сузи даже подумала, что в следующий раз она попробует выйти на улицу одна, даже рискуя покраснеть. поскольку она уже видела, что на Мию никто не реагировал. Это стало огромным шагом для Сузи, и с этого момента она пошла на поправку. Первая схема показывает, что вы чувствуете под давлением или когда вами овладевает страх. А если вы способны поставить под сомнение свое осторожное поведение, то можете посмотреть в глаза своему страху, как показано на следующей схеме. Подход к проблеме через контакт представлено на рисунке 32 в дополнительном файле. Если вы разорвете цепочку, то научитесь справляться со своей проблемой. Страх постепенно тает, точно так же, как у Сузи, которая поняла, что раскрасневшееся лицо не самое ужасное, что может случиться, и теперь она будет выходить на улицу. Анализ формулировки. Очень важно уметь понимать, что происходит, когда вы перестаете вести себя осторожно. То есть, если вы испытали экспериментом свою проблему, вам нужно какое-то время, чтобы осознать, какого результата вы добились. Как прошел эксперимент? Помогло ли это? Как вы себя почувствовали? Какими были ваши ННМ? Были ли они более адекватными, чем вы предполагали? Вы должны оценить достигнутый результат и продумать, каким будет ваш следующий эксперимент. Это называется анализом формулировки, это своего рода обновление вашего плана с учетом новых результатов, которые вы получили благодаря своему эксперименту. Таким образом, вы сможете сделать схему своих результатов, следить, как далеко вы продвинулись, и контролировать, продолжаете ли вы двигаться именно к своей конкретной цели. Наблюдайте за своими ННМ, не поменялись ли они. Ваши прежние заботы могут раствориться, поскольку и ваш страх тоже будет растворяться. Продолжайте записывать свои мысли, чтобы следить, как вы меняетесь, и в соответствии с этим меняйте свои эксперименты. Повторение пройденного в этой главе. Прежде чем смело и со спокойствием Спока приступать к следующей главе, очень важно вспомнить, что мы узнали в этой главе. Мы увидели, как КПТ предлагает подходить к проблемам с научной точки зрения, создает план или формулировку ваших проблем, чтобы вы могли сами их увидеть, предлагает испытывать ваши проблемы и определить осторожное поведение, которое, скорее всего, укореняет ваши проблемы, помогает вам анализировать, какое поведение консервирует ваши негативные мысли и чувства и какие негативные мысли и эмоции приводят к определенному поведению. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение измениться и придерживайтесь его. Второе. Научитесь понимать то, как вы воспринимаете мир и что заставляет вас беспокоиться. Третье. Замечайте и записывайте свои негативные мысли. Четвертое. Отмечайте и боритесь со своими ошибочными мыслями. Пятое. Формулируйте проблемы и проводите эксперименты. В следующих главах мы будем применять все, что узнали в предыдущих главах, к повседневным проблемам определенных типов. Поскольку все мы люди, нас объединяет то, что у всех у нас, хотя и в разной степени, есть проблемы со страхом, беспокойством и фобиями. Домашнее задание. Ваша личная таблица экспериментов «Подход Спока». Подумайте, над чем бы вы хотели поэкспериментировать. Четко и определенно заполняйте эту таблицу, когда проводите эксперименты. Предположение или теория. Четко сформулируйте мысль или убеждение, которое вы хотите протестировать. Оцените по шкале от 0 до 100. Эксперимент. Запланируйте, что вы собираетесь делать. Кто? Как? Когда, где, с кем? Давайте конкретные ответы. Результат. Запишите, что действительно произошло. Важные мысли, чувства, эмоции, ощущения, реакция окружающих. Вывод. Запишите, что вы узнали благодаря полученным результатам. Переоцените силу убеждений от 0 до 100%.